Глава 8. Я молча повесил трубку. Он знал, что мы пропускаем соревнования, но не понимал причин, а потому весьма печалился вместе с остальной командой о том, что не поедут в Финляндию и не заработают. Поблагодарив администратора, я отсчитал деньги за разговор и направился на пляж, прикидывая в уме порядок своих действий. «Поскольку Чикатило еще не начал убивать, то, пожалуй, начну с него», — решил я. «Его милиции сдавать бесполезно. Ну, отсидит лет 5, а как выйдет, примется за свои зверства, так что с ним придется разобраться самому. А вот Сливко, насколько я помню, уже убил в этом году. Его мы сдадим по всем правилам нашим доблестным органам». Пошел я на пляж с единственной целью — сплоснуть ноги в море, но, увидев, сколько там людей к этому времени лежит на берегу, передумал. Кильки в консервной банке под маслом и то вольготнее лежат, чем отдыхающие на пляже. Казалось, ноге негде ступить. Везде виднелись разные степени загорелости тела соотечественников. Когда я вслух посетовал на это, один гражданин с усмешкой сказал сходить на другие сочинские пляжи, чтобы убедиться в том, что «Жемчужина» еще является приличным местом. Я так и сделал, вызвав такси, которое провезло меня по основным пляжам, где я и убедился в том, что он сказал правду. Насыщенность береговой линии человеческими телами была какой-то невероятной. Хотя возящий меня таксист сказал, что вот в августе-сентябре, если я приеду, вот тогда по-настоящему пойму выражение «селедки в бочке». Остановившись у бочки с квасом, я попил сам и угостил его пока еще прохладным напитком, после чего попросил отвезти назад, хорошо расплатившись. Весь день я промаялся дурью, и только под вечер набрал номер Ашота и прокатился с ним по самым злачным местам. Меня затаскивали в катраны, в которых я оставлял по 1000 рублей за раз, но не больше, поскольку хотел узнать, сколько их вообще в городе. Оказалось, бесчисленное множество. У меня столько денег не хватит, чтобы их все объехать. А потому попросил довольного таксиста, которому, видимо, перепадало с каждого такого катрана, где мы останавливались, он меня ждал на улице, чтобы отвезти в лучший ресторан города, что он с удовольствием и сделал. Высадив меня, он заверил, что такого клиента готов ждать хоть всю ночь. Оставив 25 рублей, я пошел в ресторан при гостинице «Магнолия». Стандартная табличка «Мест нет» и швейцар на входе, который, едва кинув на меня беглый взгляд, тут же открыл дверь, за что мимоходом получил 5 рублей. Внутри мой внешний вид также оценили и усадили за столик. Меню было не сильно впечатляющим, поэтому я подозвал официанта и спросил, нет ли у них чего-то более изысканного. Тот замялся было, но 10 рублей привели его в чувство, и он шепотом сказал, что есть второе меню, только для иностранцев из второго их ресторана. Но он с удовольствием поможет мне в нем разобраться и заказать. Когда он его принес и понял, что я говорю на английском, парень сконфузился, но тут же принял заказ и убежал отдавать его на другую кухню. Пока я его ждал, было время осмотреться и понять, что мест как раз тут еще очень много, просто пускают сюда не всех. В основном за столиками сидели солидного вида мужчины в сопровождении ярких женщин, чаще моложе их, хотя были и явно иностранцы, расположившиеся за сдвинутыми столиками и поедавшие шашлыки, запивая их пивом. Наши соотечественники шиковали по-другому, заказывая более дорогие блюда из меню и водку с коньяком. К моему столику подошла молодая девушка и улыбнулась. «Одинокому мужчине не нужна компания красивой девушки?» Я оглядел ее и спокойно ответил. «Как найдешь красивую, зови!» Она открыла рот от такого хамства и, фыркнув, отошла прочь. Официант тем временем принес мой заказ и спросил. «Вина? Чего-то покрепче?» «Спасибо, но мне нельзя», — отмахнулся я, и он, кивнув, исчез. Не знаю, какими были блюда из первого меню, но даже тут меня не сильно впечатлила кухня. А потому, лишь попробовав немного от каждого, я позвал официанта, расплатился, оставив ему 25 рублей, и пошел на выход. Радостного Ашота, ожидающего меня, я огорошил злой отповедью, что больше не воспользуюсь его услугами, поскольку привез он меня в откровенное дерьмо, где даже кухни нормальной нет. Он испугался, тут же стал заверять, что, видимо, они испортились. Сам он ни при чем, а потому повез меня в действительно достойное место, за которое ручается головой. Правда, цены там соответствуют уровню, но лучшего мне и правда в городе не найти. Заведя машину, он отвез меня к комплексу гостиниц «Интурист Камелия», а конкретнее ко второму зданию, залитому огнями. Выйдя и открыв мне дверь, он сказал, что как раз в новом здании «Камелии» есть отличный ресторан, который меня не должен разочаровать. Я не стал ему ничего платить, всем видом показав, что зол на него за последнюю подставу, и пошел ко входу в здание, где также имелась стандартная для сочинских гостиниц и ресторанов табличка «Мест нет» и обязательный швейцар на входе. «Добрый вечер, уважаемый!» — обратился я к нему на английском. «Не подскажете, у вас можно поужинать? Таксист привез меня сюда. Сказал, у вас хорошее место». Тот выпучил глаза от моей скорости произношения. Затем сразу бросился открывать дверь. И я, порывшись на его глазах в своем кошельке, забитом деньгами, вытащил оттуда 25 рублей. Он тут же принял купюру, еще шире бросившись открывать мне проход. «Женя, иди сюда!» — крикнул он на входе. «Тут американец, лопочет что-то!» Ко мне моментально подошел аккуратно одетый и вылизанный, словно с картинки, метрдотель, обратившись на приличном английском. «Добрый вечер, сэр. Чем могу быть вам полезен?» «О, Господь всемогущий! Наконец-то хоть кто-то говорит на нормальном языке!» — разулыбался я, тыкая в него соткой, которую он, не моргнув глазом, взял, незаметно положив в карман. «Я никак не могу поесть. В ресторанах города подают одно собачье дерьмо», — пожаловался я ему. «Проходите, сэр». Он пригласил меня за собой. «Гарантирую, у нас вы сможете достойно поужинать». Мимоходом он взял у одного из официантов меню и, посадив меня за столик в зале, где играла негромкая живая музыка, отдал мне его. Пробежавшись глазами и слегка удивившись от цен, я заказал несколько блюд на пробу. «Эй, лучшего вина принесите, только бутылку, а то знаю я, как у вас везде сливают остатки», — поморщился я. «Только не у нас, сэр», — улыбнулся мне метрдотель. «Если это окажется правдой, буду ужинать теперь только здесь», — сказал я ему, и он испарился. Заказ стал поступать ко мне уже через 20 минут. На столике появились салаты, черная икра в больших количествах, затем бутылка охлажденного вина, а позже и горячие блюда, все отменного качества, как он мне и говорил. Когда закончил ужин, я подозвал его рассчитаться. 600 рублей, спокойно сообщил он мне общий счет. «Сколько у вас принято оставлять чаевых?» — поинтересовался я у него. «Обычно 10% от суммы, выше уже по желанию гостя», — ответил он. Я дал ему 200 рублей. Когда я встал, он лично отправился меня проводить на выход. «Все вам понравилось у нас, сэр?» — поинтересовался он. «Да, благодарю. Теперь ем только у вас», — заверил я его. «Надеюсь, смогу вырваться завтра». «Будем ждать», — чуть склонил он голову. А швейцар быстрее пули открыл передо мной дверь, вытянувшись по стойке смирно. Ашот, видя мое довольное лицо, спокойно выдохнул и отвез в санаторий, получив огромные чаевые, льстиво поинтересовавшись при этом, какие у меня планы на завтра. Я сказал, что пока не знаю, не от меня это зависит, но обязательно ему позвоню. Попрощавшись, он укатил, а я пошел в свой номер, поздоровавшись с дежурным по коридору. Мою настоящую личность, к счастью, пока здесь не установили. Пригодился купленный у фарцовщиков кем-то утерянный паспорт с вклеенным моим фото. Его все равно никто не разглядывал, поскольку все внимание персонала ко мне шло только из-за сумм, оставляемых мной чаевых. И я реально получал такой сервис, какой простым советским гражданам даже не снился, в том же санатории. Приняв душ и переодевшись, я лег в кровати и включил телевизор, почти сразу поняв, что после полуночи по нему не было ни единой передачи. Пришлось выключить шипящий ящик и задуматься о планах на завтра. Мне обязательно нужно было дождаться доставки писем, поскольку я хотел их уничтожить, чтобы скрыть улики, дабы у следователей потом не возникло желания сверить почерк и расспросить настоящих людей о том, посылали ли они их мне. А потому у меня был еще как минимум день, когда прилетит Дима, а уже в понедельник можно было отправляться в Новошахтинск. Оставалось решить, как туда ехать, инкогнито или как есть. И в том, и в другом варианте были положительные и отрицательные стороны. Поэтому нужно было принять решение до поездки туда. «Женя?» — сильно удивился я, встретив в аэропорту массажиста, а не Диму. «А Дима где?» Тот тяжело вздохнул, здороваясь со мной. «Горе у них в семье случилось, Вань. Его сестра умерла. Потому он попросил извиниться перед тобой. Но они с отцом поехали за ее телом в Ленинград». «Что случилось? Она же молодая совсем девушка», — притворно удивился я, хотя уже знал примерный ответ. Он его только подтвердил. «Дима сказал, передозировка наркотиками». «Как такое могло случиться?» — неискренне удивился я, поскольку много раньше и так знал, что это возможно. Варя со своей вечной занятостью специально загоняла себя в такие рамки, чтобы забыть о наркотиках. А вот Женя, отправившаяся в другой город без присмотра родителей, была как раз в зоне риска. Так все и случилось, подтвердив аксиому, что опиумные наркоманы вылечиваются с крайне низкой вероятностью. Для этого нужно было трудиться как ему самому, так и окружению, так что родители Жени, сами того не зная, отправили ее на смерть. Но я специально не вмешивался, чтобы потом в этом не обвинили меня. И без того, помня методы, какими я их дочь увел из дома в клинику, на меня смущенно посматривали профессор и его жена. Поэтому я в конце концов и прекратил занятия у него и постарался, в принципе, меньше бывать у них дома. Они были мне, безусловно, благодарны, но, как говорится, у меня осадочек от этих взглядов остался. «Не знаю, Вань», — ответил тот. «Вернешься, спросишь у него сам. Обратные билеты у тебя на какое время?» «Взял на вечер. Что, зря приехал, что ли?» — пожал плечами парень. «Хоть в море искупаюсь». «Хорошо, поехали. Побуду гидом у тебя», — согласился я. Первым делом я отвез его на такси к морю. Он искупался, потом мы пообедали в столовой моего санатория, а дальше он попросился снова на море. Отпустив его одного, я отправился сжигать привезенные им письма, а также собирать свой рюкзак. «Нина Андреевна!» Когда настало время отвозить его в аэропорт, я спустился вниз и застал там знакомую администратора. «Николай Николаевич!» — расплылась она в широкой улыбке. «Нина Андреевна, мы же договаривались с вами, просто Николай!» Я тихо протянул ей 25 рублей. «Чем могу помочь, Николай?» Тут же она превратилась в слух. «Я, наверное, на пару дней съезжу к друзьям в Мацесту», — тихо сказал я. «Могу я рассчитывать на то, что в мой номер не поселят кого-то на время моего отсутствия?» «Николай», — возмутилась она, — «у нас весьма строго с этим, тем более вы заплатили вперед и на месяц», — тихо добавила она с улыбкой. «Отлично», — обрадовался я, — «тогда я спокоен. Вызовите мне такси». «Конечно, одну минуту». «Тогда пойду другу заберу с пляжа и вернусь». Красный как рак Женя, добравшийся до бесплатного солнца и моря, кряхтя был погружен в машину, и я отвез его в аэропорт. Затем попросил водителя доставить меня на вокзал, где купил билет на поезд в Новошахтинск, и, дав привычно проводнику десятку, получил не только сухое белье, но и его полное расположение ко мне на все время пути. Через 12 часов мы должны были прибыть на место, поэтому мне требовалось выспаться, пока четкого плана у меня так и не сложилось, а потому буду действовать по обстоятельствам.